Блин, почему их так много? Получится убрать троих, ну четверых. Оставшиеся залягут, вызовут подмогу и затравят в лесу, как раненого волка, найдут схрон. Прости, Вован, но я не смогу помочь, держись там. Я убрал палец со спускового крючка и начал по-тихому отползать в чащу. Даже если он расколется, будем надеяться на маскировку убежища. Главы 15-17. Глава 15. Флешбек. Короче, место знаю одно, там на ночь встанем. Кабак кайфовый, в натуре, люди порядочные собираются и шалавы недорогие. Толян протер тарелку кусочком хлеба и сыто рыгнул. Это исключено, сказал я, отгоняя муху от своих котлет. Да я за рулем усну, нахрен. Сань, не гони, надо хотя бы перед закатом покемарить пару часов. Поедем без ночевок, блин, тяжко будет. Это твои проблемы, не мои. Придумай что-нибудь. Водила задумался. О, просиял Толян, у меня термос есть. Сейчас чефирчика забацаем в него. Давай. Он допил томатный сок и убежал в газель. Разумеется, я контролировал через окно, чтоб прохиндей никуда не умчался с моим грузом. Печально осмотрел придорожную кофеху. Еда, вроде, норм, но и здесь играет этот грибанный шансон. Сколько же вокруг, наверное, уголовников, бандитов, убийц и всякой нечисти, которые маскируются под добропорядочных граждан. Обычные люди их не замечают в спокойные времена. Но любой воин апокалипсиса знает, чего ждать от этих волков в овечьей шкуре после БП. Поэтому я и озаботился таким количеством боеприпасов. Мне хотелось лично отстреливать преступников и негодяев, когда органы власти рухнут в небытие. Прямо руки чесались. Толян принес то, зачем ходил, и потопал к раздаче, договариваться насчет своего чифера. Вот, блин, давно искал такой термос, старый советский, лучше всех держит тепло в отличие от китайского кала, который продают в спортмастере или экспедиции. Сейчас такой мегатермос, что называется, хрен отыщешь. Какая удача, что я встретил Толяна. Ты, прикинь, Сань, водила плюхнулся на стул, зажопила заварки, паскуда рыжая, пару пакетиков только дала, я все слышу. Донеслось с раздачи. Хер ты у меня еще пожрешь в долг, Анатолий. Злится на меня за то, что жениться не зову, вполголоса поведал мне Толик. В Москву ко мне хочет, вредная баба. А чего же не зовешь? Без особого интереса уточнил я. Так у меня есть жена, Зиночка, королевна моя ненаглядная. Он мечтательно прикрыл глаза. Прикинь, 8 лет меня с зоны ждала, не дождалась. Толян, прими соболезнования. Я взглянул на часы. Пора было ехать. Ты не понял, махнул он синий от наколок рукой и хрипло заржал, не в этом смысле. За месяц до того, как вышел, Зинку мою приняли мусора поганые. Сидит сейчас в Воронежской области. Езжу иногда к ней, если рейс в ту сторону. Поехали, Толян, сказал я, и так час потеряли. Не кипешуй, начальник, нагоним. Он поднялся из-за стола. Ща, погоди, на толкан сгоняю только. Я внимательно проследил взглядом, как за Толяном закрылась дверь туалета. Быстро свинтил пробку термоса и достал из наза батарейки. В одной из них тайник. Раскрутив ее, еще раз огляделся и высыпал в чай немного амфетамина. Несколько грамм я хранил на всякий случай. Кто знает, какие нечеловеческие испытания предстоят в будущем. А под этой хренью легко смогу делать суточные марш-броски. Проверял этой весной. Кстати, надо не забыть пополнить запас порошка. Порядок. Я довольно улыбнулся. Теперь шоферюга не сомкнет глаз до самой Карелии. Да я и сам таким чаем угощусь. Бывший зэк не внушает никакого доверия. Так что спать не стоит, подсказывала моя чуйка. Толян вернулся, убирая на ходу телефон в карман. Интересно, кому это он звонил? Во мне прорезалась паранойя. Пообещал себе держать ухо востро. До темноты проехали с 150 километров. Едва солнце исчезло за горизонтом, водила принялся зевать и трясти башкой. У меня уж тоже глаза слипались от монотонной езды. «Эй, Толян, не спи!» — прикрикнул я. «Что-то меня рубит по-конски, е-мое! Поспать бы! Тормози тогда! Разомнемся, чайку попьем!» «О, точняк, в натуре! А я и забыл!» Толян свернул к обочине и остановился возле одинокой автобусной остановки. «Как же хорошо на улице! В небе выползли первые звезды! Как полоумные!» Надрывались сверчки. Вечерний аромат полевых трав слегка портил запах бензина и запах трассы. Мы сходили отлить за остановку, покурили. Водила попинал колеса. Забравшись в кабину, Толян налил горячего чая в старую пластиковую крышку-кружку. Сделал пару глотков и скривил свою рожу. «Бодяга, блин, фу, будешь, Саник, естественно, Без лишних разговоров я влил в себя содержимое посудины. Нормальный чай, Толян, давай, наливай еще, и чтоб выпил все, понял, не хотелось бы поймать фуру в лоб, если ты уснешь, сплюнь, блин. Он перекрестился, налил еще кружку и мрачно выпил. Не вставляет эта бурда, хоть пей, хоть не пей, эх, чефирнуть бы ща. Тронулись. Толян, как обычно, пристроился за КамАЗом. Меня уже адски подбешивала его тошнотная манера езды. В начале пути, когда я просил прибавить, он сослался на экономию топлива. Особенно доставал постоянный кипиш из-за газовых заправок. Толян даже минуту не хотел ехать на бензине, поэтому каждые 300-400 километров начинал судорожно вглядываться в дорожные указатели и просить меня поискать в Яндекс.Картах заправку голубого топлива. Примерно минут через 40 после остановки я отметил бодрости прилив сил. Чай подействовал, сонливость как рукой сняло. Я незаметно взглянул на водилу. Тот вдруг прибавил громкость музыки. Колонки задребезжали, оглашая окрестности. Улыбнется сквозь решетку солнце мне, заиграет и запрыгает капель. Неслась песня из открытых окон газели. Толян принялся подпевать, да так душевно, что через минуту я и сам начал орать. Запахло весной, метелим отбой, хозяин седой, ворота открой. Толика понесло. Воткнув пониженную, он со скрипом втопил педаль в пол. Меня вдавило в кресло от перегрузки. Газель взревела, как раненое животное, и легко обогнала грузовик. Ну, слава богу, нормально поехали в левом ряду. Машина так разогналась, что я начал опасаться, как бы от нее не стали отделяться детали, как ступени разгонного блока на межконтинентальных ракетах. Никогда бы не подумал, что «Газель» может лететь 160 км в час. Я воткнул свою флешку и включил один из альбомов с убойным трансом. Толян не возражал. Он восторженно пялился вперед, сгоняя дальним светом медленно ползущих олухов с нашей полосы. «Блин, Толян!» — воскликнул я. «Там же Дипас был. Махал тебе палкой. Пусть в очко себе засунет свой самотык полосатый», — загоготал водила. Я взглянул в зеркало на почти исчезнувший вдали пост. Менты включили мигалку. «Ну, капец теперь, у меня осталось совсем немного кэша. Может, хватит откупиться от мусоров, если, конечно, Толян не будет грубить. За нами едут», — заорал я. «Давай, останавливайся, блин, да хера лысого они нас догонят». Агрегат перешел на третью космическую скорость. «Ну твою ж мать», — печально подумал я. «Не ссы, начальник, у меня номера грязью заляпаны, так что не срисуют». Я с тревогой наблюдал, как нас догоняет ментовский луноход. Толян несся резко, постоянно перестраиваясь между фурой легковушек. Походу, я переборщил с феном, у водилы совсем крышек сорвало. В кабине замелькали отблески сине-красных вспышек. «Догнали гады, водитель газели», — проревел громкоговоритель. «Прижмитесь к обочине и остановитесь». «Ага, ща», — пробурчал Толян, яростно взвизгнув покрышками. Газель едва вписалась в крутой поворот. Из-под колес взметнулось облако дыма, которое заволокло пепелац гаев, следовавших метрах в 20 за нами. Ослепшим мусорам не удалось так удачно зайти в вираж. Их тачка шаркнула об отбойник разделительной полосы, выбивая тучи искр, завиляла, вылетела на обочину и благополучно кувыркнулась в придорожные кусты. «Видал?» — спросил я. «Менты с дороги улетели». «Че? Где? Какие менты?» Выкинув чебон в окно, Толян прибавил громкость магнитолы. Голосом круга запела Толиного мобила. Этот звонок заставил выйти из задумчивого транса, в который меня окунуло под сумасшедший бег ночного шоссе. Мысленно я завозил ритык и аккумуляторы для убежища, затерянного в северных лесах. Останется только жратва. Проблему с боеприпасами я практически решил. Только гранаты, блин, так и не раздобыл в этой Москве, а так надеялся. Ну, ничего, будем что-то химичить из подручных средств. Толян быстро схватил телефон с торпедой и, глянув на экранчик, сбросил вызов. Мои кустистые брови сошлись на переносице. Вновь проснулась верная подруга правильного выживальщика, паранойя. Почему Уркаган не стал отвечать? Кто, блин, ему звонит в 5 часу ночи? В который раз уже пожалел об отсутствии револьвера, который тосковал без меня в схроне. Украдкой я всю дорогу проверял маршрут по навигатору в телефоне. Но ехали, вроде, куда надо. Тут водила заметно сбросил скорость. Зевнув для вида, я спросил. Звонил что ли кто-то? Толян, а, че, да не, спокуха, начальник. Отмахнулся водила. Да ладно, я же слышал, у тебя телефон играл. А ну, это коллекторы мне названивают. Вообще уже попутали, гниды, из-за каких-то 10 косарей уже полгода одолевают, попрошайки долбаные. Так сменил бы номер, ответил я, успокаиваясь, или звук бы выключил. Ты че прикалываешь, начальник, обиженно сказал он, а как же клиенты постоянные, не могу я этот номер выключить, люди не поймут, у меня ж объявы висят на авито из рук в руки, а почему так тихо едем, так это газ кончается, треснул по рулю Толян. О, кстати, глянь, не впадлу, по карте, сколь там еще до заправки, выключив режим подозрительности, я ответил. Через 15 километров будет. О, вообще ништяк, брателла. Обрадовался он. Можно еще чайку накатить. Реально с него прет. Зря я на Таньку, стерву рыжую, гнал. Хы-хы. Через несколько минут подкатили к газовой АС. Толян собирался уже повернуть. Заправка находилась слева, когда мимо пролетел, дико вильнув и усираясь клаксоном, большой бешеный джип. Сука, в очко себе погуди, крикнул Толян. Мудачи. Не, ты видел? Чуть не снес мою ласточку, пока газелька заправлялась, я вышел немного потравить свой безупречный организм, отошел подальше от заправки, а то мало ли, только прикурил сигарету, как увидел, что с трассы сворачивает тот самый джип, точнее Бэха, X5, блин, когда баварская повозка проезжала мимо, разглядел несколько мордоворотов внутри, один из них, лысый круглолицый с поломанным носом, что сидел рядом с водителем, пристально глянул на меня полным недобрых пожеланий взглядом. Ну и рожа да, блин, походу эти джентльмены, любители поучить хорошим манерам на дорогах. Учителя, мать их, где же мой револьвер? Бэха с визгом шин остановилась возле газели. Быстро выскочила наружу братва. Я со вздохом выпустил дым, глядя в ночное небо. С заправки доносились выкрики и приглушенные липкие звуки ударов. Что-то оправдывающе лепетал Толян. Аккуратно затушив окурок, направился к ним. Когда подошел, все молча уставились на меня. Тупой мудак Толик утирал разбитый хавальник. Пара бандитов поигрывала битами. Лысый держал Толяна за шиворот. Еще у одного ствол. Макаров, вроде бы. Звиняй, начальник, пролепетал водила. Тут такая канитель. Короче, ну, придется уступить часть груза пацанам. В смысле, удивился я, уступить? Слы, сипло обратился ко мне ублюдок с пистолетом. А че? Твой чушкан шоферюга ездить вообще не умеет, эй, из будки выглянул дедок, оператор заправки, нечи тут мне разборки устраивать, езжайте куда подальше и там разбирайтесь, спрячься, папаша, сказал бандос, наведя на него пушку, тот резко заныкался обратно, ты заправился уже, спросил я Толика, почти, всхлипнул он, так в чем проблема, уважаемые, спросил я, все ж нормально, езжайте своей дорогой, че вам надо, это не у нас, «А у вас проблемы, парни», — сказал лысый, треснув башкой Толяна о борт газели. «Причем охрененные. Саник, прости», — крикнул Толян, падая на асфальт. Братки принялись лениво попинывать его. «Да правда, мужики, мы утеплитель везем на дачу», — начал я. «Ты чем мне тут загоняешь?» «Епта», — резко перебил меня лысый. «Водила твой уже проотвечался насчет груза. Короче, за то, что так грубо машину водите». Вы нам должны половину груза, а за то, что ты сейчас попытался людей наколоть, все забираем, понял, или у тебя, может, есть возражение, я молчал, осмысливая ситуацию, даже половину патронов не согласен отдавать, в будущем таких тварей станет полно, и я должен уметь противостоять этим козлам, че, язык проглотил, ухмыльнулся лысый, ну, значит, согласен, ладно, пацаны, погнали в поселок. Ты, Сипа, с Толяном в газоне поедешь. Я достал из пачки сигарету и зажигалку. Сказал. Нет, не понял, обернулся лысый. Дальше события развернулись с яростной скоростью. Чиркнув огоньком зажигалки, я выдернул заправочный шланг. Беспощадная струя хищного огня объяла лысого утырка. Братва ошарашенно вылупилась на верещащее и корчащееся жаркое. Я направил огнемет на чела с пистолетом. Пушка выпала, отметил я. Уже хорошо. Только бы газель не поджечь, там же патроны. Быки с битами попытались прыгнуть на меня, но только успели превратиться в 2 ярких орущих факела. Фу, блин, как выключить эту штуку? Направив в сторону от машин свистящие, как истребитель, сопло, положил на землю. Прыгнул через поджаренный криминальный элемент, поднял Макарыча. Пригодится. Древние инстинкты подсказали мне обыскать врага, забрать добычу. Метнулся к бумеру. В бардачке нашлась некислая пачка евро и кастет. Его брать не стал. Открыв багажник, я присвистнул. Да тут целый арсенал. АК-74, несколько магазинов, Три пистолета и блин, я просто не верю своим глазам. Гранаты. Раз, два, три, 12 штук. Естественно, схватил сумку со всем добром, подбежал к газели и, отодвинув тент, закинул в кузов. В этот момент в мою крепкую, как бетон, голову пришел удар битой. На рефлексе развернулся, и мой могучий кулак прилетел в морду Толяна. Вот, сучера, так и знал, что это синело ПЭЧМО с ними заодно. Отработав пару двоечек, впечатал контрольный под дых. Зычер начал заваливаться. Стоять, падаль. Схватив его за шкирку, быстро обыскал. В мои карманы перекочевали ключи от газели и бумажник с документами. Все, Толян, дальше ты со мной не поедешь. На адреналине я достал пистолет, приставил ко лбу и нажал спуск. Бдыщ. Мозги красиво разлетелись по асфальту. Порядок. Пожевав так и не прикуренную сигарету, я закинул тело в бумер, захлопнул дверцы и, прикурив от ревущего пламени, сунул шланг в открытое окно Икса. Уже проехал с пяток километров, мечтая о тенистых елях Карелии, когда полнеба в зеркале заднего вида озарило багровой вспышкой. Навстречу пронеслись несколько пожарных и ментовских машин. Я только улыбнулся и прибавил музыку. Глава 16. Ветки неприятно колют задницу сквозь мембранные штаны, адски грызут комары. Уже час сижу в засаде среди лап огромной ели. В руках АК, в разгрузке несколько гранат из запасных магазинов, на поясе револьвер. Этого хватит, чтобы выдернуть Вована. Темно. Жаль, нет ПНВ. Барахло покупать не стал, а годные модели стоят безобразно дорого. Ну, ничего, глаза уже привыкли. Очень хочется курить, но нельзя нарушать режим маскировки. Пробежал 10 километров, срезав дорожную петлю. По моим расчетам, сейчас покажутся. Зачем я это делаю, не знаю, но так подсказывает моя совесть. Тушенка в горло не полезет, если буду знать, что Вована из-за меня прессуют дотошные следаки. А вдруг, они в сговоре с чурками? Скорее всего. Иначе, как так быстро нарисовались? Отдаленный гул коснулся барабанных перепонок. Едут. Я весь подобрался, лоб покрылся липкой испариной от напряжения. Так, первым делом метну гранату под колеса головной машины. Холодная эвка приятно легла в ладонь. Ну, где вы там? Я плотоядно усмехнулся. Надсадный рев усилился, из-за пригорка расцвело холодное зарево фар дальнего света. Надеюсь, меня не видно. Бликов от снаряжения быть не должно. Хватит думать, Саник, приказал я себе. И тотчас настала приятная пустота в голове. Только действие, только работа инстинктов и отточенных навыков. Появились оба УАЗика, неспешно едут, километров 50 в час. Выдернул чеку, 100 метров 50-30-10. Граната невидимой тенью прилетела точно, куда я рассчитывал. Зажмурился, чтобы не наловить зайцев, скрываясь от осколков за толстым стволом. Жахнуло. Пронзительно скрипнули тормоза. Отлично. Оба тарантаса встали. Михеич, че это было? Услышал я. Опять что ли движок накрылся? Да хрен знает. Сам чуть не обосрался. Выглянул из укрытия. Менты повылазили из машин. Закурили. Водитель пытается открыть искореженный капот. В какой машине Вован? Вроде во второй. Но по дороге они могли менять порядок движения. Или нет? Сука, опять мысли полезли. Я упер приклад АК-74 и открыл огонь. Двое упали, срезанные короткой очередью. Один метнулся к открытым дверям. Очередь. Есть. Остальные, видать, сообразили, с какой стороны стреляют, попрятались за машиной. Я швырнул еще одну гранату и, как человек-паук, на тонком тросе съехал вниз. Раздались ответные вялые выстрелы. Далеко в стороне, приникнув к земле, подполз к дороге. Усмехнулся, снизу отлично видно двоих засевших за УАЗиком. Еще одна очередь разметала по обочине воющие тела. ХМ, не так уж сложно это было. В этот момент из заднего УАЗика выпрыгнул молодой ментенок. С громким воплем он принялся поливать огнем из АКСУ, или чего там у него. Я перекатился, залег. Когда пули перестали поднимать фонтанчики вокруг, высунулся, вскинул автомат и черт, патроны кончились. Мент отскочил за машину. Блин, тоже перезаряжается. Фургон УАЗа заходил ходуном, словно внутри пробудился динозавр. Саник, это ты, нах, выручай, братка. Сейчас, сейчас, Вован, погоди. Блин, как стрелять? Зацеплю десантника. Ментенок успел перезарядиться, злыми емкими выстрелами не дает высунуться. Вован, бойся, заорал я, выдергивая чеку. Хлоп. Вопли и стихший автомат стража правопорядка подсказали, что дело сделано. Двинулся вокруг машин, вытащив револьвер. Надо сделать контроль. Братка, ты где? приглушенно вскрикнул Вовчик. «Сейчас, дружище, погоди», — ответил я, отправляя шевелящееся тело в Вальгаллу. «Саник, я горю, бляха». Обернувшись, я вздрогнул. Видимо, взрывом пробило бензобак, и вытекшее топливо воспламенилось. Со всех ног бросился к тачке. «Сейчас же шарахнет». Прикрывая лицо от жара, дернул дверь. «А, блин, горячо. Вован, отойди. Я стреляю в замок. Братка, стреляй, епта. Я сейчас сгорю нах». Поднял револьвер, стараясь прицелиться сквозь дым в личинку замка. В этот момент ногу чуть выше берца пронзил болевой разряд. Недобитый ментенок с оторванными руками, как зомби вгрызся и со стервенением дергал башкой, пытаясь вырвать здоровый кусок моей мышцы. Недолго думая, вышиб мозги и ему. «Надеюсь, не заразный, братка. Сейчас, блин». Сквозь языки гудящее пламя уже ни черта не видать. «Братка». Мощный взрыв отбросил метров на 20. Я упал на спину, судорожно пытаясь вдохнуть, а в ушах звенел последний душераздирающий выкрик десантника. «Братка». Я подскочил, резко просыпаясь. Тишина и шелест вентиляторов. Уф, блин, приснится же. Слава, Ктулху, всего лишь кошмарный сон. Дрожащими пальцами прикурил сигарету. Черт, надо было его спасти. Спасти, как я мог оставить друга? Вскочив с кровати, я принялся молотить грушу, чтоб прийти в себя. Гадство, никогда себе этого не прощу. С первыми лучами солнца отправился на вылазку. Двигался не спеша, то и дело прислушиваясь. А вдруг уже идет облава? Нет, Вован не мог расколоться так рано. А мне надо кое-что проверить. Для этого иду к недостроенному схрону втшника. Моя бензопила Бош, надо ее вернуть. Как и топор, если только менты не забрали. В качестве вещдока или себе на дачу. На подходе к месту, накинул маск-халат, чтобы слиться с местностью. У меня их несколько, для каждого времени года. Изготовил сам, из нескольких пододеяльников, раскрасив красками для тканей. Теперь нужно двигаться максимально тихо. Тут может быть полиция. Я раздвинул ветви кустарника и несколько долгих минут всматривался. Никого. Лишь тоскливо темнеет провал так и недоделанной землянки Вована. Сглотнув ком в горле, я шагнул вперед. Внезапно мир перевернулся. Корни деревьев больно ударили в спину, выбивая кислород из легких. Тяжелое колено сдавило горло, а в миллиметре от глаза застыло острие клинка. «А, это ты, ебать колотить!» Хватка исчезла. «Звиняй, братка!» Думал, вражий диверсант, нах. Глава 17. Деревья дьявольски двоятся, троятся в глазах. Похоже, получил смертельную дозу. Я спотыкаюсь, падаю и снова встаю. Где же схрон? Давно должен был прийти, там аптечка, там средства, которые помогут. Как же хреново! Остановившись, обнял ствол березы, и меня начало рвать. Ох уж этот день десантника у Вована. Началось все достаточно мирно. Сперва я выспросил, как же он освободился. Этот момент волновал больше всего, потому что имел прямое отношение к моему выживанию. Не хотелось бы, чтобы лес прочесывали спецвойска. Убежище хорошо замаскировано, но кто знает, какую технику могут применить военные. Мы уселись в кресло возле костра, где снова жарилась оленина. Мой внимательный взгляд отметил множество ништяков. Соленья в банках, шматы сала, пучки лука, огурцы и помидоры, пачки круп и макаронов, буханки хлеба и батоны колбасы, блоки сигарет. Но доминировала среди запасов еды, конечно, водяра. Походу, Вован, каким-то образом, в одного грохнул ментов, а потом ограбил продуктовый магазин. Блин, с опасным типом свела меня судьба. Я видел, тебя арестовали, что случилось, и как тебе удалось вернуться, Вован? Осторожно спросил я, приготовившись услышать кровавую историю. Да херня, ептыть. Ухмыльнулся Вован, срывая пробку с флакона и разливая в одноразовые стаканчики. Куриха, блять, закончилась, ну, я попер, значит, к дороге. Думаю, стрельну, ептыть, сигарету кованить. Гляжу, едет кто-то, я обрадовался, хуль, охота уж сигаретину в хайло ткнуть, сил нет терпеть, бляха, да только мусоры это ехали. Ну че, мусоры не люди что ли? Торможу, нах, а они, кто, мля, откуда, документы давай. Я грю, че за херня, сигарет дайте, да уебывайте. Хуль прикопались к человеку, короче, слово за слово, ушатал одного с вертухи, не сильно. И тут сзади, ска, лейтенант, мать его за ногу, прикладом по кумполу, прикинь. В общем, повязали меня черти, повезли в райцентр. И че дальше? Я опрокинул стакашек и откусил хлеба с салом. Привозит в отделение, в поселке в этом, название хрен просышь, но не суть, приводит к полковнику, так, мол, и так, задержали опасного преступника, а я гляжу, это ж сослуживец мой, Серега, ору, серый, еба, фанеру к бою, хы-хы-хы, ну, конечно, поляну накрыли, все дела, тот, грит, ты извини, братан, обстановка ща напряженная, люди дерганные, а ты безобразничаешь, не надо так, ну, погудели знатно, в баньке попарились. Я Сереге и рассказал, мол, в армию не взяли, буду в лесу выживать, пока ядрен батон не прилетел. Тот поглядел на меня серьезно так, и грит, это правильно, Вован, есть мол такая угроза. Смотри, давай, за порядком в лесу, если начнется, могут финны сюда полезть, а они тут нах не нужны. Бумагу мне справил, мол, внештатный сотрудник органов, ха-ха. Грит, хоть буду спокоен за этот участок. Я грю, говно вопрос, серый. Ни одна падла не пройдет. Тот даже пару трещоток подкинул. Не подотчетных, да 7,62-4 цинка. Ничего себе, присвистнул я. Про меня не рассказал. Надеюсь, ты че, братка? Поднял мощные брови десантник. Я чужие секреты не выдаю. А с Серегой мы под пулями ходили, с одного котелка жрали, но всегда он был как-то мутноват. Потому, видать, в менты и определился. Давай стакан, еще набулькаю, епт, давай. Я радовался, что Вована не упекли за решетку, и тайна схрона не раскрыта. А что за повод? Ты че, братка, с дуба рухнул? День десантника, нах, точно, прости, сегодня же 2 августа. Ну, с праздником, дружище, за ВДВ, да, никто кроме нас. Вован залпом осушил полный стакан. Блин, мне, наверное, хватит. Я не привык к таким темпам с утра. Сидеть, нах, заорал десантник. Ща под мяско еще накатим. Слушай, Вова, че, епт, а что за сельпо ты ограбил? Откуда столько жратвы? Ну дык, епт, купил в магазе, хуль. Ветеранская пенсия на карту капает, так что не пропаду с голодухи. Короче, меня потом те же менты обратно доставили. Со всеми балабасами, хы-хы, гуляем, братка. Мы выпили еще... А потом еще и еще. Постреляли из моего револьвера. Потом Вован научил разбивать об голову бутылку. Ничего сложного, епт. Сказал, что завтра начнет меня тренировать по программе десантуры. Я, естественно, согласился. Дальше появилась гитара. Десантник сказал, что одолжил у Сереги. Играл он вполне сносно. Неожиданно мощным баритоном пел военные песни про Афган и Чечню. Нормальный все-таки друган Вова. Думал я, вороша палкой угли костра, и теперь тащусь домой, едва соображая, с Вованом опасно бухать, блин, даже для моего крепкого организма. Вскоре выбрался к схрону, немножко отпустило, наверное, поэтому я не забыл снять растяжку. Открыв двери нараспашку, вынес на улицу раскладное кресло и пару пива. Неохота сидеть под землей в такой чудный вечер. Пшикнула холодненькая баночка, я воткнул наушники и включил музло. Что еще нужно для счастья, но в следующий миг банка выскользнула из крепких пальцев, волосы на голове встали дыбом, сердце, кажется, остановилось в груди, безоблачное небо стремительно пересекают десятки огненных стрел, оставляя дымные росчерки инверсионного следа, началось, конец первой части, главы 18-24, часть вторая, схрон, глава 18, я застыл в шоке, позабыв в эту минуту про убежище. Белые стрелы впились в горизонт и расцвели ослепительными бутонами термоядерных вспышек. Успел только залечь, но, даже уткнувшись в землю, сквозь плотно сжатые веки терзает убийственное свечение. Какая тут нахрен съемка? В эти секунды я позабыл обо всем. Амагат, амагат, свет угас. С ужасом открыл глаза и обернулся. Страшная картина заставила оцепенеть, в то же время притягивая своей мощью. Ядерные грибы безжалостно растут в стратосферу, окончательно разрушая мою искреннюю веру в человечество. «Чего ты разлегся, дебил?» — мысленно крикнул я. «Сейчас придет ударная волна, черт!» Подскочив, я ринулся к спасительно распахнутой двери схрона. Казалось, что бегу медленно, как во сне, когда за тобой гонится кошмарное чудище. Уже на самом пороге мощная оплеуха сбила с ног, кубарем влетел в прихожую. Следом ворвался самый чудовищный звук, что я слышал в своей жизни. Будто жестокие боги раздирают на части само мироздание. Пряча лицо от горячего шквала, схватил ручку двери и захлопнул. Жесть. Я сел прямо на коврик. Пол и стены ощутимо потряхивает. Вот он, блять, большой пиздец. Дождался-таки. Но никакой радости, естественно, не испытывал. Родного города больше нет. Приятели, с кем я бухал, девушки, которых трахал вообще все, кого я знал, превратились в плазму. И, скорее всего, отрубился интернет. Сняв ботинки, прошел в комнату и включил комп. Спокойно, Саня, спокойно. Грибанный Windows загружался минут 5. Конечно, я не рассчитываю поймать сигнал. Да и спутниковую антенну, спрятанную в кроне сосны, могло сорвать. Просто надо себя чем-то занять. Может, это локальный, а не большой пиздец? Пока загружался комп, сходил до холодильника. Наплескал полную кружку из запотевшей бутылки. Замахнул, не чувствуя вкуса. Налил еще и, прихватив пакет апельсинового сока, вернулся в комнату. Ништяк, а я уж опасался, что глючный продукт Билла Гейтса накроется от электромагнитного удара. Да не, толща земли, суровые железобетонные стены и перекрытия надежно защитили от этой напасти. Так, сигнала нет, как я и предполагал. Надо проверить антенну, но от мысли о выходе на поверхность меня затрясло. Отхлебнул из кружки. Есть же еще радио, точно. Я принялся крутить настройки древнего лампового приемника из 50-х годов. Агрегат в два раза больше моего компа. Никакое ими не страшно. Долго искал такой на Авито черт. Безобразный хаос помех на всех частотах. Такой же хаос царит в голове. Никак не могу сосредоточиться. Это случилось, блин. Все это грибанная правда. Усилием воли и добрым глотком пшеничной я остановил разгорающееся пламя панической атаки. Фигня, все фигня. Главное, я жив. Так, нужно чем-то заняться, а не тупо пялиться в экран. Провести ревизию. Да, трясло, будь здоров, надо посмотреть, нет ли трещин. Стены гостиной обшиты вагонкой, под ней утеплитель. Тут я ничего не увижу. А вот потолок его не успел зашить, хотя материалы остались. Хотел сделать натяжной, а то эти щербатые плиты смотрятся не очень эстетично. Замешав водку с соком 50 на 50, я отправился в прогулку по всем помещениям. Доскональный осмотр показал отсутствие разрушений. Ништяк, настроение заметно улучшилось. Затем я проверил электросистему, систему вентиляции и каналью. Тоже в норме. Но все же, решил спуститься вниз и осмотреть канализационную трубу полностью. Дело в том, что под перекрытием нижнего уровня имелись карстовые пустоты. Я лазил туда во время строительства, но полностью не исследовал. Естественный колодец метров 30 глубиной выходит в широкий коридор, заросший красивыми сталактитами. По дну пещеры бежит речушка. Именно туда я вывел трубу, чтобы природный поток уносил мои фекалии в недра земли. Сходив за налобным фонариком, проверил батарейки. Потом, вспомнив, что в пещере довольно грязно, решил переодеться в рабочие шмотки. Еще прихватил инструмент, хомуты и прокладки, на всякий случай. Ах, да, и тряпичные перчатки с пупырышками. Чуть не забыл, блин. Ну, с богом. Открыв люк, я заглянул в темный провал и свистнул. Эхо прикольно заиграло в глубине. А может отложить это дело? Я же не совсем трезв. А впрочем, ладно, жизнеобеспечение схрона превыше всего. Буду спускаться осторожненько. В этот момент подвижная черная тень метнулась прямо из тьмы. Блин, я заорал, чуть не свалившись в колодец. Но это всего лишь летучая мышь. Перепончатая тварь заметалась по комнате. Как теперь ее ловить? Не стрелять же из револьвера. Ладно, это все потом, надо идти. Вообще, спуск не представлял особых сложностей, несмотря на большую глубину. Выступы и полочки позволяют надежно ставить руки и ноги. В некоторых местах, конечно, отвес, но там я с помощью анкеров присобачил удобные скобы в свое время. Спускаюсь, насвистывая мелодию из «Убить Билла», не забывая внимательно осматривать покрытые влажным конденсатом трубы. Заебок, как сказал бы Вован. Блин, совсем ведь забыл про него. Надеюсь, с ним все нормально. Пообещав себе проведать друга, я сосредоточился на ревизии. Если труба лопнет в колодце, будет, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что, в этом же месте, насос качает воду для питья и прочих нужд. А выход каналья я сделал метров на 20 ниже по течению. Конечно, подземная река – настоящий подарок судьбы. Ведь устройство скважины встало бы в копеечку, да и не проедет ни одна бурилка в дебри карельских лесов. Пришлось бы собирать какой-то механизм на месте. Короче, геморр полный. А сколько пришлось бы копать, чтобы уложить сточную трубу, утеплять ее, рыть септик. Это могло серьезно повлиять на маскировку и скрытность схрона. Спустившись, я прошел вдоль трубы и от сердца отлегло. Все целехонько. Журчание речушки приятно успокаивает расшатанные нервы. Тишина и покой. Только летучие мыши на стенах пищат, растревоженные незваным гостем. Хозяином, поправил я себя, теперь это мое царство, а мыши пусть боятся. Может, придется потом их есть, когда закончатся припасы, невесело ухмыльнулся я. Но до этого еще далеко, уверен, запасы продовольствия удастся пополнить охотой и рыбалкой. Я закурил, с интересом отметив, что дым уносит воздушным потоком. Где-то есть выход на поверхность. Куда же ведут эти подземелья? Я прошел немного по коридору. А может исследовать? Полезно иметь резервный выход из схрона. Мало ли как повернется коварная судьба, еще можно сделать тут дополнительную нычку. Получится такой схрон в схроне. Только вот нахрена, здесь же сыро. Что тут можно хранить? Ладно, придумаем. Мысль определенно здравая. Сделав еще один шаг, остановился, обернулся назад. Луч фонаря тонул во влажной тьме. Уже не видать ни трубы, ни лесенки наверх. А если батарейки сядут? Нет, надо получше подготовиться к этой вылазке. Бурлящий поток погасил и тут же унес окурок. Я повернул обратно. В следующий раз возьму запас батареек, перекус, веревку и бумагу с карандашом, чтоб рисовать карту. Настоящий выживальщик не станет необдуманно рисковать, а я самый что ни на есть настоящий. Выбравшись наверх, снял грязную одежду и закинул в стиральную машину. Каких, блин, трудов стоило притараканить ее сюда. После той ходки 3 дня ломило спину. Зато именно тогда я понял, что нет ничего невозможного. Чтобы выжить в БП, нужно уметь полагаться только на себя. Люди в городах забыли этот простой закон выживания, и теперь они все мертвы. Остались только такие, как я. Интересно, много выживальщиков сейчас отмечают 2-й день рождения в своих бункерах? Опять мелькнула мысль о Ваване. Замахнув очередную порцию горячительного, все же решил выйти наружу, разведать обстановку. К десантнику, конечно, не пойду, уже поздно и темно, но утром обязательно. Надел костюм химзащиты, противогаз и приготовил дозиметр. Взялся за ручку двери. Что там творится сейчас? Какой уровень радиации? Я так и не успел поставить наружный датчик. Вперед, Саня, как ты будешь ходить в рейды и добывать ништяки, если ссышь высунуть нос из своей норы? В натуре, чего это я? Глубоко вздохнув, я щелкнул замком и распахнул дверь. Глава 19. Первым делом высунул наружу дозиметр. Тот застрекотал, словно живой. ХМ, фон в норме, совсем малость повышен. Облегченно выдохнув, я стянул противогаз, подставляя порывистому ветру волевое мужественное лицо. Прикурил сигарету и шагнул за порог. Что ж, все не так страшно. Где-то за горизонтом, словно дыхание дракона, полыхает огненное зарево. Конечно, я не предполагал, что так близко упадут боеголовки. Километров 60-80, судя по времени между вспышкой и звуковой волной. Что там, военная база или пусковые шахты МБР, я не знаю. В том месте небо заволокло тьмой, сверкают молнии. Я прикинул снос ветра по облакам. Ништяк, основное радиоактивное говно снесет в Европу. В соседнюю Финку скорее всего. На поляну упало несколько сломанных веток, вот и все последствия шквала. И все-таки, мой выбор оказался верен. Я остался жив, благодаря верному выбору места, а не крепким стенам схрона. Чем дальше, чем меньше населенки, тем лучше. К тому же, преобладающее направление ветров дает надежду на минимальное заражение окрестных лесов и озер. Затушив окурок, убрал в коробочку. Нужно держать ухо востро. Вероятно, скоро в лесах хлынут беженцы и, скорее всего, банды мародеров в поисках еды. Поэтому я и продумал такой режим маскировки. Любую избу довольно просто найти, но сложно оборонять. А мимо схрона будешь ходить целый день и даже не заметишь. Зимой, да, зимой будет сложно скрыть следы обитания. Но я надеюсь, с приходом морозов большая часть плохих людей склеит ласты от естественных, так сказать, причин. На завтра план таков: если не повысится радиация, наведаться к Вовану, обсудить обстановку и подумать о контроле окрестностей. И так уж и быть, поделюсь комплектом противорадиационной защиты кое-какими лекарствами. Я вернулся в укрытие, закрыл на все замки массивную дверь. Ну все, можно и расслабиться. Сыграну, пожалуй, Fallout, да уговорю остатки водовки. В игре выжившие обитают в огромных подземных убежищах. Я слыхал, у нас тоже существуют такие, но не для простых смертных. Чисто для военных и важных шишек из правительства. Мой схрон, конечно, поскромнее. И если бы строил с нуля, не управился бы и за год. Наткнулся на эти заросшие бетонные укрепления, когда гулял по лесам в поисках подходящего места. Судя по всему, дот с бункером времен Великой Отечественной. Внутри только истлевший мусор. Даже непонятно, наше укрепление или фашистов. Все ценное давным-давно вывезено. Ништяк, тут же отметил точку на карте, как наиболее подходящее место. Прибраться немного, сделать ремонт, оборудовать для жизни, все это можно сделать за месяц-другой. Тогда я еще не знал, что прогноз слишком оптимистичен. Целых полгода трудился, как проклятый, и то успел далеко не все, что задумывал. Основная проблема в тяжелой заброске. Чтобы завозить оборудование и стройматериалы, даже купил подержанную газель, но от дороги таскал все на себе, на своем горбу. Сколько тысяч ходок, не сосчитать. Я носил мешки с цементом, доски, кафельную плитку и клей, краску и грунтовку. После первичной отделки начались рейсы с прочим оборудованием. Трубы, сантехника, кабели, электропроводка, аккумуляторы. Ритык только затаскивал с помощью рабочих. Затем по частям занес мебель и бытовую технику. Заколебался тащить проклятую ванну. Остальное уже ерунда. Также провел земляные работы. Закидал грунтом торчащие бетонные стены. Крыша, в принципе, и так была заросшая кривой северной порослью. Свежую землю старательно укрыл дерном и посадил несколько кустов, надежно скрыв убежище от посторонних глаз. Из меня бы вышел неплохой ландшафтный дизайнер. А газельку после строительной эпопеи я продал, даже наварив немного деньжат. В общем, первый день апокалипсиса прошел успешно. С утра я поел гречневой каши с тушенкой под сериал «Ходячие мертвецы», помыл посуду. Собрав гостиниц для Вована, двинулся в путь. Улица встретила плотным ветром, небо затянуто тяжелыми тучами. Заметно похолодало. Шел медленно, постоянно проверяя фон, прислушивался к подозрительным звукам. Возле землянки остановился, помня отбитый характер ФТшника. Еще пристрелит, блин, не глядя. Все же БП наступил. Кто знает, что творится в контуженной башне. Может, вообще переклинило. Вован, позвал я. Тишина была ответом. Куда он делся? Охотится или откладывает личину? Уже не таясь, подошел ближе. Вовчик, ты тут? Мои чуткие уши уловили какое-то рычание. А когда заглянул в землянку, ноздри резанул мощнейший перегар. Спит, блин. ФТшник растянулся прямо на полу, среди пустых бутылок и окурков. Чудовищный храп терзал мой утонченный слух. Я приблизился и слегка пнул бухое тело. Ох, зря. Выпучив зенки, Вован подпрыгнул и замахал неизвестно откуда взявшимся кинжалом. Еле успел отскочить. Вован, это я. Серега, прикрой. Чехи, ска, справа заходит. Это Саня, успокойся, Вован. Чё, епта, че за херня? Он уставился непонимающим взором красных с прожилками глаз. Ска, башка, ща лопнет. Есть пиво? Нет, хуево. Молниеносным движением десантник по рукоять вогнал клинок в стену и, шатаясь, направился к выходу. Вован, надо обсудить большой пиздец. Моей башке ща пиздец придет. Он вылез на улицу и начал отливать. Ща, Саник, подлечусь сперва, а после погутарим. Нах, мы прошли к потухшему костровищу. Везде валяются объедки, мусор, битая стеклотара. Да, нехило Вовчик отметил день ВДВ после моего ухода. Он вскрыл бутылку и надолго присосался, потом, пошарив в углях, отыскал обгоревший кусок мяса и принялся яростно рвать зубами. «Давай, Саня, накатим!» Побулькал полупустой тарый десант. «Не, Вован, я пас, ситуация серьезная. Фу, ска, и к чеш херово-то так, дай прикурить!» А то я спички просрал где-то. Я поднес огонь турбозажигалки к прыгающей сигарете. Блин, да он совсем не алё. Плюхнувшись в прожженное в нескольких местах кресло, я пристроил сайгу на колени, на всякий случай. Вован курил, глотал водяру и шумно чавкал. Я терпеливо ждал. Заебок. Промычал, наконец, Вован. Пустая бутылка улетела в кусты, раздался звон. Саня, хуль, ты вчера свалил так рано, нормально же сидели, епт. Я покачал головой. Вован, послушай, ты вообще в курсе, что вчера случилось? Чё, опять отхуярил кого-то? Он принялся рассматривать свои кулаки кувалды. Да не, жаль, ска, я б кованить отмудохал сейчас. Хохотнул Вован, вскрывая очередную бутыль. Вован, Третья мировая началась. Воскликнул я. Да ну нах, я видел ядерные взрывы в той стороне. Охереть, мля, ты вообще ничего не заметил вчера. Мля, не ори, капец по мозгам бьет. Сморщил рожу ФТшник. Какие, нах, взрывы, ядерные? И хуй ты от меня хочешь? Принес вот тебе защитный костюм, противогаз, медикаменты, на случай заражения местности. «Мэма, ты как же? Да у меня есть еще, в схроне». Вован закрыл лицо ладонями и застыл. «Я тоже молчу. Понимаю, у друга на шок. Не надо было так сразу вывалить информацию о конце света. Он хоть и похмелился, но все равно с Шифером проблемы. Большие проблемы. Так это что получается?» — медленно произнес Фтшник, подняв голову. «Вован, значит, вертись тут. Как знаешь, Асаник будет в бомбоубежище сраку греть, да тушенку жрать от пуза». Он со злостью пихнул сверток, который я принес. «Да че с тобой, Вован, все ж нормально было. Нам надо договориться о контроле над территорией. Мы же друзья. Хуль ты тогда не пригласишь друга, а? Я же говорил, первое правило выживальщика – никому. Да в рот я ебал эти правила». Взревел Вован, вскакивая. «Веди, Ска, в свой схрон. Дружище, иди лучше проспись. Я тоже поднялся. Че ты сказал, ёпты? Вован, стой». Дуло Сайги направилась в широкую грудь десантуры. «Иди сюда, нах». Двухметровая машина убийства двинулась на меня. Я нажал на спуск, заряд картечи пролетел над головой десантника, проделывая здоровую брешь в кустарнике. Тот шарахнулся к земле, хотел, видать, прыгнуть на меня, но координация, сбитая элка, подвела. Вован с воплем растянулся в костровище, вздымая облако пепла и пачкая тельняшку. Я развернулся и побежал со всех ног, перепрыгивая через пни и поваленные деревья, уворачиваясь от сучьев и веток. «Стоять, бляха!» — неслось вслед. «Капец тебе, нах!» Глава 20. «Почему не пристрелил Вована, как бешеную псину?» «А за что?» «Ну, перепил человек, с кем не бывает. Все-таки удары войны не проходят бесследно. В сантиметрах от меня протопали мощные десантные боты. Я лежу под корневищем сваленного дерева, накинув маск-халат. Вот он, в прицеле, мечется туда-сюда, засранец. Легкое движение пальца, и нет проблемы. Ты где, сучера?» — орал бухой десантник, потеряв мой след. «Найду, мля, хана тебе. Хрен ты меня найдешь, дружище». Я начал потихоньку отползать. Когда вопли Вована перестали доноситься, поднялся и побежал к себе. Не напрямую, конечно. Схрон отлично замаскирован, но лучше запутать следы. Возможно, еще буду жалеть о своем решении. Стопудов доставит хлопот лихой Фтшник, хотя трезвый он относительно вменяем. Хорошо бы перевоспитать, как того хулигана в приключениях Шурика. Поймать в какую-нибудь ловушку и отлупить ремнем по жопе, может, поумнеет. Да не, бредовый план. Пусть лучше проспится, тогда и поговорим. Не скоро это произойдет, судя по количеству еще не распечатанных пузырей. Как минимум через неделю. Иду, зорко поглядывая по сторонам. Подстрелить бы зверя, но лес будто вымер. Только еле шумят на ветру, даже комаров нет. Впрочем, ладно, Вован еще услышит выстрел, притащится. Лучше посижу в схроне. Чем бы сегодня заняться? Можно, в принципе, пожарить блинов. Со сгухой будет просто огонь. Точно, и залягу в постель, врублю сериал, а лучше достану книжку, чтобы отвлечь разум от творящихся кругом больших и малых пиздецов. Ну, вот уже и схрон. Так хочется стянуть пропотевшие носки, помыться, вытянуть уставшие ноги. Ну и, конечно, пожрать. Вдруг мое сознание отметило движение среди деревьев справа. Сайга тотчас оказалась в руках. Вот она, дичь. Но как я не пялился, никого не увидел. Что за хрень? Прошел в ту сторону немного, или показалось, но чутье твердит, что я не ошибся. Что-то прошуршало сзади. Мгновенно развернулся, держа оружие на изготовку. И вновь, никого. Теперь шорох раздался с другой стороны. Что за животное может так умело скрываться? Ни волк и ни медведь точно. Блин, да это же Вован. Но как он выследил меня? Я крутился во все стороны. Вот, гад, поиграть со мной решил. Вроде за теми кустами кто-то стоит. Шарахнул выстрел. Отдача привычно толкнула плечо, я перекатился и послал еще пару зарядов в подозрительное место. Не хочется его убивать, но и в схрон попасть не должен. Вован, нет ответа. Поменяв магазин на полный, ринулся через кусты. Блин, никого. Тут хрустнула ветка где-то сверху. Я развернулся и послал пулю на звук. Что-то крупное перепрыгнуло на соседнюю елку. Стрельнул туда. Вован, перестань, давай разойдемся мирно. Короткий смешок, но уже справа. Машинально крутанулся и выстрелил. И опять серая тень мелькнула между стволов. Холодный озноб пробежал по спине. Не похоже на Вована. Десантник бы бросился на меня, как разъяренный бык. Что бы это ни было, оно не уходит. И не боится выстрелов. В голову полезла всякая чертовщина. А вдруг это леший? Нет, я скорее поверю в оживших мертвецов, чем в дурацкие сказки. Внезапно, холодный металл уперся в затылок. Я застыл, в любую секунду ожидая выстрел, который оторвет мою глупую башку. Черт, как можно было так попасться? Кто это? Убийца? Грабитель? Главное не выдать схрон, если будут пытать. Вован, это ты, дружище? Руки вверх. Раздался скрипучий голос, совсем не похожий на вовановский бас. И ружьишко свое брось, вон туды. Я подчинился. Не геройствовать же, когда на тебя направлен ствол непонятного калибра. Я мирный человек, турист. Можно повернуться? Спросил я. А чего это нельзя? Можно. Давление на затылке исчезло, и тут же прилетел мощнейший удар в правое ухо. В глазах вспыхнули искры, но сознание не угасло. Прикладом огрел, гад. Выдрав пласт мха, я растянулся на земле и замотал головой. Когда зрение сфокусировалось, не смог поверить глазам. Меня, подготовленного выживальщика, уделал какой-то дедок. В грязном полушубке времен батьки Махно, с нечесанной седой бородищей и дымящейся самокруткой в пожелтевших зубах, он и впрямь смахивает на лешего. Вот только в отличие от былинного существа, старикан вооружен самой настоящей трехлинейкой. И хотя видел ее лишь на картинках в интернете, я сразу узнал легендарную Масинку. Пошашазарничаешь, хлопец? Все так же, держа на прицеле, чертов дед подхватил с земли мою сайгу и повесил на плечо. Извини, отец, не со зла. Я прижал ладонь к горящему уху. Ты следил за мной. Шо ж поделать, коли работа такая. Лесничий я. А тебя как звать-то? Александр. Ну а меня Егорычем величают. Погладил бороду старче. Очень, блин, приятно, простонал я. Ты, Саник, на дедушку-то не серчай. Он наконец-то опустил винтовку. Не люблю, когда в лесу моим шалят. Раньше-то ты порядочно себя вел. Я с трудом приподнялся и сел, облокотившись на дерево, переваривая неприятную информацию. Давно за мной следишь? Так почитай. Дед принялся загибать узловатые пальцы. Месяцев 5 уж, поди. Хорошо немчурский бункер обжил. Молодец. Мы его целую осень в 42М взять не могли. А вон там и наша батарея стояла. Сам-то я в разведке служил. Край хорошо знаю. Родной мне им тот лес. А почему не остановил меня, не доложил властям? Да шо мне власти, удивился дед. Тут-то моя власть. Вижу уж я, порядочный ты парень. Не озорничаешь, браконьерством не балуешься, костров не палишь почем зря, мусор не раскидываешь. Шо, думаю, мешать человеку, пущай обустраиваться, коли нужда есть. Хех, я строил убежище на случай ядерной войны. Хитрый какой, усмехнулся лесник. Только она уже... Почитай, настало. Да знаю. Ну, раз знающий такой, да расторопный, то будем вместе приглядывать за лесом. Шоп вражина какая сюды нос не сувала. Договорились? Лихорадочные мысли в голове. Дед все знает про схрон. И обезоружил, как младенца. Но вроде, настроен дружелюбно. Смысла нет отказываться от предложения и что-то скрывать. Наши цели совпадают, почему бы и нет. Договорились, кивнул я. На тады свою пукалку, он вернул сайгу. Да держи в следующий раз покрепче, хех, спасибо, но смотри у меня, погрозил пальцем, будешь шазорничать, накажет дед, постараюсь. Слушай, Егорыч, может, тогда за знакомство? Я решил проявить гостеприимство из уважения к ветерану ВОВ, хех, это можно, он хитро улыбнулся. Вот с этого и надобно было начинать разговор вести, а не шмалять по кустам почем зря, а то карга моя опять самогон припрятала. Ну, добро пожаловать тогда. Я встал, отряхнул штаны, а когда распрямился, чудного деда и след простыл, как ниндзя прямо. Хотя, свалил, ну и ладно, побережем хоть сегодня печень. Но когда подошел к схрону, ухмыляющийся Егорыч уже поджидал возле входа, поигрывая моей гранатой F1. Глава 21. Что делать, когда не знаешь обстановку? Что вообще творится в мире? Шарахнули наши в ответку. За 2 недели с момента начала, так и не поймал по радио ничего. Абсолютно. Пару раз видел военные самолеты. Вроде бы натовские, судя по силуэту. Эх, мне бы иглу. Не люблю вопросы без ответов, поэтому отправился в боевую вылазку. В этот раз готовлюсь основательно. Хочу прогуляться к ближайшему населенному пункту. Это деревня в 20 километрах отсюда. Надел теплый костюм камуфляжного цвета, шапочку с прорезями для глаз. Во все кармашки и отделения разгрузки напихал магазины, гранаты, батончики Сникерс для перекусов и пару сурового вида ножей. Может, опробую их в деле. Ножи – оружие мастеров, как сказали в одном фильме. Как раз смотрел накануне. На поясе патронтаж, лицо обмотал шарфом. Вроде, месяц август на улице, а погода совсем распоясалась, около нуля за бортом. Неужели наступает ядерная зима? Хреново, если так, значит самая жесть еще впереди. Подхватил Сайгу и, как завершающий штрих, зарядил и повесил на пояс револьвер. Теперь-то его можно таскать, не опасаясь властей. Ледяной ветер обжег мое сосредоточенное лицо, заставив поплотнее натянуть шарф. Решительно выйдя, короткими перебежками двинулся вперед, оценивая сквозь прицел карабина окружающую обстановку. Двигаясь по расширяющейся спирали вокруг схрона, я щедро наставил растяжек на случай нежданных гостей. В первую очередь, против Вована. 3 дня назад ходил на охоту. Егорыч подсказал место, где можно встретить оленей. Просидев 3 часа в кустах возле речки, уже собирался вернуться в схрон, сварить глинтвейн и почитать книжку, но вдруг услышал фырканье. Я припал к прицелу. Охренеть, метрах в 20 на берег вышел упитанный северный олень с красивыми рожками. Он стоял и подозрительно нюхал холодный сырой воздух. Хорошо, я догадался не курить, но сделать выстрел не успел. Сухая очередь. Зверь свалился замертво, окрашивая воду в красный цвет. Я лежал не дыша. Кто бы это ни был, меня не должны обнаружить. Сейчас, поглядим, что за урод перебил мою добычу. Блин, ну кто бы мог подумать. Из-за деревьев в развалочку вышел Вован Сак наперевес. Десантник походил на неандертальца. На плечах плащ из шкур, из-под которого выглядывает слегка драная тельняшка. Зорко оглядевшись, он отхлебнул из бутылки, занюхал шкурой. Когда у него закончится водяра, затем, стрельнув контрольной в рогатую башку, вытащил здоровенный нож и принялся с кряхтением и матерками разделывать тушу. Со всеми предосторожностями я вернулся в схрон. Покончив с минированием, двинулся к дороге, хоть это и чертовски опасно. Где-то там неподалеку обитает Вован. Стараюсь двигаться бесшумно, как Егорыч, но с лесным стариком, конечно, не сравнить. Тогда, в день нашей встречи славно посидели, несмотря на истоптанный грязными калошами ковер. Я достал коньяк, но старик почему-то отказался. Тоже не стал тратить запасы. Он рассказал, как зарезал ночью фрицев в этом самом бункере, 75 лет назад. Даже показал где. Не знаю, шутил или нет, но на мой крепкий сон это не повлияет. Попили чаю, старче угостился конфетами и сухарями. Я предупредил деда насчет Вована, на что он махнул рукой и буркнул, что, типа, приглядит за буйным фтшником. У меня не было причин усомниться в его словах. Напоследок, Егорыч отметил на карте свою избушку, сказал, заглядывай, мол, что ж, как-нибудь, обязательно, а сейчас есть дела и поважнее. Перешел через сопку, за ней в распадке проходит дорога, дальше двинусь по ней. Зверья, кстати, так и не встретил по пути, ни одной особи. Скользя по мокрому склону, медленно спустился к обочине. Вскоре между деревьев замелькала грязная лента грунтовки. Грузовик. Шум мотора почти перекрывается ревом Рамштайна из открытых окон. Я затаился. 66-й остановился недалеко. Блин, неужели заметили, гады? Вроде нет. Из кузова выпрыгнули 3 бухих мужика в ментовских тулупах. Пошатываясь, принялись отливать. А чё, весело спросил один, проверим груз. Бля, вдруг, некачественный. Ах-ха-ха, не гони, Федя, это ж Сергею Сергеевичу подгон. Второй стряхнул последние капли и застегнул ширинку. А чё, кто ему доложит, ты что ли? Остальные переглянулись, но промолчали. Грозя автоматами, они заставили выбраться на дорогу толпу ревущих молодых девчонок. Из кабины, перебрасываясь шуточками и передавая друг другу бутылку водки, вышли еще 2 тела. Приглядевшись внимательней, я заметил в кузове установленный на станине корт 6П53 на установке 6У16. А вот это интересненько. Потихоньку пополз вперед. За пулеметом молодой раздолбай с красной от пьянства Хари. Беспечно курит, изредка поглядывая на окружающие склоны. Девушек построили в шеренгу. «Танцуйте, шмары!» – заорал один из уродов, сдвинутый на затылок фуражке. «Да, и раздевайтесь, сучки!» – захохотал другой, упитанный чертила с хомячьим глазками. Девчонки, рыдая, принялись танцевать и скидывать шмотки. Я заметил, что некоторым нет еще и 18, а ублюдки весело гогочут. Над лесом гремит музыка. «Линкс, линкс, линкс, линкс-зво древир, линкс-зво, линкс-зво, линкс-зво древир, линкс». Волна гнева в моем сердце пробила плотину природной осторожности. Все внимание этих мразей поглощено забавой. Я подкрался и выглянул из-за борта грузовика. Офигительно. Пятеро козлов на линии огня. И один на пулемете. Не снимая с плеча сайгу, достал револьвер, три раза глубоко вздохнул. В этот момент одна из девчонок, рыженькая, задрала кофту, светанув годными сиськами. Ништяк, сделал шаг вперед, револьвер задергался в руках, с адским грохотом сия смерть. Ублюдков раскидало по грязной дороге. Я резко обернулся к кузову, не обращая особого внимания на испуганный визг девок. Чувак с обосравшимся лицом пытается развернуть пулемет в мою сторону. От страха даже сигарета выпала из пасти. Хищно улыбнувшись, послал ему свинца. Гаденыш вывалился из кузова, заорал, дергая ногами и держа руками разорванный живот. «Откуда? Кто такие? Куда ехали?» Я схватил пленника за волосы, заглядывая в глаза. «А-а-а-а!» Хрипит кровью и, сука, плюется. «Ах-а-а-а!» Отвечать, сука. С силой треснул его головой об землю. «Быстро! В райцентр! Кха-кха! Ехали! Не убивай! А-а-а-а!» Так Сергеич велел. «Что за Сергеич? Майор заправляет час там всем тебе трындец. А-а-а-а, больно. Девок куда? А-а-а, кхе, кха, так Сергеич любит молодок, подгон ему, не бей. Кхе, кха, вот мы, по деревням-то, шуруем. А-а-а, ну, ты че, не понимаешь, бля, ща времешь такое, ну давай договоримся, ты ж нормальный кент, ну ты че, кхе-кхе, жить надо по совести». Я встал и выстрелом в лоб отправил козла к праотцам. «Девчонки, помогите трупы с дороги убрать!» — весело воскликнул я. В крови еще бурлит адреналин схватки.